но чтобы их собрать, требовались время, которого просто не было, и надежные деятельные люди, которых у генерала просто не оказалось. План овладения Петроградом конкретностью не отличался. От генерал-лейтенанта Крымова требовалось взять под контроль столицу и нейтрализовать петроградский гарнизон, стоявший на стороне Совета рабочих и солдатских депутатов, исполком которого возглавлял бдительный по отношению к проискам контрреволюционеров Чхеидзе. Первой мерой к ослаблению силы питерского совета должна была стать отправка 5 резервных полков, в которых особенно сильно было влияние большевиков, на фронт, в окопы. Пока приказами по телеграфу войска находились и отправлялись в состав отдельной петроградской армии, в Могилеве в Корниловском кабинете решался вопрос о составе нового российского правительства, который был назван Советом народной обороны. Сам Лавр Георгиевич рассказывал на следствии об этом эпизоде Корниловского мятежа в своей объяснительной записке так. 26-го вечером в моем кабинете собрались комиссар Филоненко, Завойко и Аладин. Разговор снова коснулся тяжелого состояния страны и необходимости иметь во главе ее сильную власть. Я предложил им, считая их людьми, хорошо знающими наших наиболее выдающихся общественных деятелей, и имея в виду мои переговоры с господами Савенковым и Львовым, наметить такую схему организации власти и состава правительства, которая, включая в себя лучшие силы всех главных политических партий страны, могла бы дать ей правительство твердое, работоспособное, пользующееся полным доверием страны и армии. Был набросан проект Совета народной обороны с участием Верховного главнокомандующего в качестве председателя, Керенского, министра-заместителя, господина Савенкова, генерала Алексеева, адмирала Колчака и господина Филоненко. Этот Совет обороны должен был осуществить коллективную диктатуру, так как установление единоличной диктатуры было признано нежелательным. На посту других министров намечались господа Тахтамышев, Третьяков, Покровский, граф Игнатьев, Аладин, Плеханов, князь Львов, Завойко. За исключением князя Львова, Аладина и Завойко, я с другими не знаком. О моем взгляде о необходимой конструкции власти комиссар Филоненко в ту же ночь сообщил по прямому проводу господину Савенкову, что и подтверждено было последним в разговоре со мной по прямому проводу 27 августа. В тот же вечер, 26 августа, у Корнилова состоялся разговор по прямому проводу с министром-председателем и князем Львовым. К аппарату Лавра Георгиевича вызвал Керенский. Было подтверждено приглашение главе Временного правительства прибыть в эти тревожные дни в Могилев под охрану верных ставке войск. Такое приглашение получили от Верховного и Савенков со Львовым. Керенский пообещал выехать из Петрограда на следующий день, во всяком случае развития событий. Борис Викторович Савенков со всей решительностью подталкивал в Зимнем дворце Керенского к действиям. 26 и 27 августа он несколько раз повторял министру-председателю одну и ту же просьбу — подписать намеченные им и генералом Корниловым законопроекты. Но глава Временного правительства, казалось, все колебался и не мог решиться на такой политический шаг. В конечном счете Савенков, этот великий мастер плаща и кинжала, был выведен из терпения. В своей книге «К делу Корнилова», увидевшей свет в Париже в 1919 году, он писал: «Я не понимал этих колебаний Керенского, не понимал, почему он 26-го не решается принять на свою ответственность то, с чем он согласился 17-го. Но я знал, что отвергнуть законопроект значит дать ставке повод к восстанию и тем положить конец надежде возрождения боевой способности армии. Поэтому после доклада я попросил у Керенского разрешения поговорить с ним наедине. Я сказал, что отвергаемый им законопроект изготовлен по его приказанию, что нерешительность его преступна, что его слабоволие губит Россию, и что если бы передо мной был не он, Керенский, то я бы разговаривал с ним другим языком. Керенский, выслушав меня, взял законопроект, обещал его подписать в тот же день, 26-го вечером, представить на обсуждение во Временное правительство. Я вышел из Зимнего дворца с уверенностью, что на этот раз достигнуто то, что казалось мне залогом спасения России, но и на этот раз уверенность меня обманула. Колебания Керенского, объявившего Россию республикой, но не давшего этой республике конституцию, видится по истечении почти целого столетия вполне ясно. Он не мог не понимать, что если за обладание Петроградом начнется настоящая вооруженная схватка, то она станет прологом гражданской войны. Он полностью одобрял корниловский план расчистки столичного гарнизона, ставшего для правительства почти неуправляемым, не говоря уже о близком радикально революционном Кронштадте. Конец колебаниям Керенского положил, как это ни странно, не напористый эсер-боевик Борис Савенков, а князь Львов, только что приехавший из Ставки и прямо с вокзала прибывший в штаб министра-председателя в Зимнем дворце. Львов сразу же поразил Керенского. «Александр Федорович, я должен вам передать формальное предложение». «От кого?» «От генерала Корнилова». «Что это за формальное предложение?» «Это план введения в Петрограде военного положения. Это ультиматум вам». Слово «ультиматум» и решило все многодневные колебания Керенского. Более того, именно это слово стало той точкой опоры и отсчета, созданного волей министра-председателя дела Корнилова или дела о корниловском мятеже. Глава Временного правительства в одночасье понял, что быть и дальше союзником генерала Корнилова опасно для жизни. Керенский был опытным юристом. Он попросил князя Львова изложить корниловский ультиматум на бумаге. Так на свет появилось письменное свидетельство против мятежного генерала Корнилова. Вот его краткое содержание. Генерал Корнилов предлагает, первое, объявить город Петроград на военном положении, второе, передать всю власть, военную и гражданскую, в руки верховного главнокомандующего, третье, отставка всех министров, не исключая и министра-председателя, и передача временного управления министерств товарищам министров впредь до образования кабинета верховного главнокомандующего. Петроград, август 26-го 1917 года. Львов. Эта львовская записка стала для социалиста-революционера Александра Федоровича Керенского козырной картой не в борьбе с корниловским мятежом, а в сохранении возможности удержаться на гребне государственной власти еще месяц с небольшим. И не больше. Имея на руках ультиматум верховного главнокомандующего, можно было обвинять своего единомышленника генерала Корнилова уже не только в бонапартизме, но и в попытке установить в России личную военную диктатуру. Корнилов действительно требовал объявить Петроград на военном положении и передать в его руки всю полноту власти, отставки всех временных министров, не исключая самого министра-председателя, приложившего руку к развалу государства и армии. Теперь Керенский понял, какую стратегическую ошибку ли он совершил, одобрив при свидетелях корниловский план расчистки Петрограда. Ведь последовательный в своих действиях генерал, один из немногих, кому Временное правительство в 1917 году присвоило высшее генеральское звание, введя верные ему войска, мог установить военную диктатуру. Сообщение о начавшемся корниловском мятеже ошеломило министров. 27 августа среди временных произошел раскол. Четыре министра от Конституционно-демократической партии, кадеты, подали в отставку, вызвав тем самым правительственный кризис. Позднее левые обвинили их в том, что они хотели расчистить генералу Корнилову путь к захвату власти. Существовало другое мнение. Кадеты с портфелями министров Кокошкин, Юренев, Ольденбург и Карташов подталкивали Керенского к сосредоточению в своих руках еще большей власти, чтобы противостоять партии большевиков. Керенский переговорил с главой ставки по прямому проводу. Те телеграфные ленты, отстуканные на аппарате Юза, сохранились до наших дней. Керенский, министр-председатель Керенский, ждем генерала Корнилова. Корнилов, у аппарата генерал Корнилов. Керенский, здравствуйте, генерал. У аппарата Владимир Николаевич Львов и Керенский. Просим подтвердить, что Керенский может действовать согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем. Корнилов, здравствуйте, Александр Федорович. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Вновь подтверждая тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк, сделанный мною Владимиру Николаевичу с просьбой доложить вам, я вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок. Керенский за Львова. Я, Владимир Николаевич, вас спрашиваю. То определенное решение, нужно исполнить, о котором вы просили известить меня Александра Федоровича, только совершенно лично. Без этого подтверждения лично от вас, Александр Федорович, колеблется мне вполне доверять. Корнилов, да, подтверждаю, что я просил вас передать Александру Федоровичу мою настойчивую просьбу прибыть в Могилев. Керенский теперь уже за себя. Я, Александр Федорович, понимаю ваш ответ как подтверждение слов, переданных мне Владимиром Николаевичем. Далее события в столице, вернее, в Зимнем дворце, развивались так. В Малахитовом зале в полном составе собралось Временное правительство, ожидая уже не первый час выхода Керенского. Вместо этого Керенский вызвал к себе Савенкова. В своей книге «К делу Корнилова» Савенков так описывал происходившее в кабинете министра-председателя. Прочитанный мною ультиматум мне показался мистификацией, но Керенский сказал, что он проверил заявление Львова по прямому проводу у генерала Корнилова и в доказательство показал мне ленту своего разговора. В ленте этой не содержалось текста ультиматума, предъявленного Львовым. Керенский спрашивал кратко, подтверждает ли генерал Корнилов то, что говорил Львов, и генерал Корнилов ответил «Да, подтверждаю». Ни тогда, ни после, ни теперь я не понимал и не понимаю, как мог Керенский в деле столь огромного государственного значения ограничиться таким неопределенным вопросом. И я не понимал и не понимаю, как мог генерал Корнилов подтвердить то, содержание чего ему не было и не могло быть известно. Я был убежден, что в основе происходящего лежит недоразумение. Генерал Корнилов, я в этом не сомневался, не принимал участия в заговоре. Три дня назад он уверял меня, что будет верно служить Временному правительству. За три дня не случилось ничего, что могло бы поколебать его решение. Чувствуя, что происходящее недоразумение может вызвать события неопределенные, я посоветовал Керенскому сговориться с генералом Корниловым. Но Керенский возразил, что поздно сговариваться. Он сказал, что им уже послана телеграмма Корнилову с отрешением его от должности и с приказом покинуть армию. Не могу не отметить, что телеграмма эта по содержанию была незаконной, ибо не министр-председатель, а только временное правительство имело право сместить верховного главнокомандующего. По форме же она была телеграммой частной, ибо была без номера, без второй скрепляющей подписи, за одной подписью Керенский, без звания министр-председатель, и была адресована не главка верху в Ставку, а генералу Корнилову в Могилев. Первоначально телеграмму Керенского об отрешении Лавра Георгиевича от должности верховного в Ставке восприняли как недоразумение. Правительственный комиссар Филоненко даже связался по прямому телефонному проводу с Савенковым. Тот подтвердил подлинность и точность полученной в Ставке телеграммы. Тогда Филоненко за своей подписью отправил в Петроград телеграмму следующего содержания. Временному правительству, управляющему военным министерством. Считаю долгом сообщить, что принятое правительством решение о смене генерала Корнилова в обстановке данного политического момента вызовет такую аварию и волнение в армии, что фронт будет открыт, и каковым бы ни был исход гражданской войны, каковая неизбежно начнется, следствием ее будет сепаратный мир с немцами, и, по крайнему моему убеждению, снова восстановление самодержавия на осколках вассального государства, которое останется от Великой России.